После того, как серебряная лисица съела плоть паука с дьявольскими глазами второго поколения, она немного выросла. Ее энергетические потоки стали почти такого же уровня, как у фей. Однако эти изменения были только внутри питомца, снаружи она практически не изменилась. Лисица выглядела так же, как и раньше, так что, похоже, она еще не стала взрослым суперсуществом. Хан Сень достал тело бабочки с серебряными крыльями. При взгляде на нее у серебряной лисицы засветились глаза. Питомица тут же прыгнула на руки Хан Сеня, надеясь, что тот даст ей съесть это существо. Но Хан Сень внезапно отвел руку. Посмотрев на своего питомца, он сказал: «Маленькая лисичка, я обращаюсь с тобой намного лучше, чем со своим сыном. Я отдаю тебе все самое лучшее. Но если ты когда-нибудь решишь предать меня, я тебя никогда не прощу. Ты понимаешь?» Серебряная лисица начала тереться о него головой, а из пасти малышки текла слюна. Как только Хан Сень подвинул к ней руку, лисичка тут же съела труп бабочки. Все ее тело начало дрожать от удовольствия. Неожиданно, вокруг лисицы начали появляться молнии. Статистический разряд начал потрескивать, и вскоре все ее тело оказалось в коконе. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и увидел, что внутри кокона начала хаотично циркулировать энергия. Это напоминало вулкан, который в любую секунду мог начать извергаться. Она действительно взрослеет. Хан Сень вздохнул с облегчением. Он опасался, что не произойдет никаких изменений даже после того, как лисица съест бабочку с серебряными крыльями. В таком случае, парень даже не мог представить, столько ей нужно будет времени, чтобы вырасти. Хан Сень не знал, сколько времени займет изменение серебряной лисицы, но он не хотел ждать. Поэтому молодой человек положил кокон к себе в сумку и пошел по направлению к изумрудному озеру. Озеро сверкало зеленым светом. Можно было увидеть только зеленую поверхность, в которой отражалось небо. Оно выглядело великолепно. Подойдя к озеру, Хан Сень обошел его вокруг, но не заметил ни одного суперсущества. Он воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы просмотреть воду. Однако парень смог заглянуть только на глубину в 10 метров, а озеро оказалось намного глубже. В итоге в воде он также ничего не обнаружил. «Друг, ты пришел сюда, чтобы найти динозавров? Нас здесь много таких, мы разбили лагерь и у нас есть барбекю». К Хан Сеню подошел человек, поздоровался с ним и пригласил присоединиться. Редко можно было встретить настолько гостеприимного человека, поэтому Хан Сень, не раздумывая, принял его приглашение. Немного поговорив, Хан Сень узнал, что эта группа людей была командой из друзей. Они познакомились друг с другом еще в первом святилище Бога, а когда прошли эволюцию, то, к большому удивлению, все оказались в одном убежище. Такое бывало очень редко, поэтому они решили, что это знак, и им стоит сформировать свою команду. Они слышали, что возле этого озера обитают существа, похожие на динозавра, и, проходя мимо, решили ненадолго остановиться здесь. Люди находились здесь уже 2 дня, но так и не увидели этих существ. «Из какой ты команды?» – спросил Лю Юни. «Моя команда особенная, и я не могу говорить о ней», – с улыбкой ответил Хан Сень. «Специальная команда. Ха, может, у вас произошло что-то поразительное, или, возможно, есть какие-то интересные сплетни, которыми ты можешь с нами поделиться», – спросил другой человек. Хан Сень уже собирался рассказать им историю, как послышалось хлюпанье воды. Внезапно зеркальная поверхность озера зашевелилась, а вода, которая ласкала травяной берег, начала бурлить. Мгновенно появилась волна высотой в несколько метров и устремилась в сторону, где был разбит лагерь. От силы цунами огонь тут же потух, а все палатки были повалены. Все, полностью облитые водой, уставились на озеро. Они увидели, как из воды появляется что-то с головой и шеей жирафа. Это было намного больше, чем динозавр, которого они ждали. Тело этого существа должно было быть не меньше 100 метров в ширину. Рядом с этим монстром появилась его маленькая копия. Тело этого существа было не более 10 метров шириной. 2 существа медленно встали и вышли из воды. Лю Юни и его команда замерли от ужаса. В святилище очень редко встречались подобные гигантские существа. «Босс, мы будем сражаться?» — кто-то спросил у Лю Юни. Лю Юни криво усмехнулся и пробормотал: «Вы что, хотите здесь умереть? Оно огромное. Наше оружие может только пощекотать его. Он может уничтожить всех нас одним своим хвостом». Пока они разговаривали, Хан Сень уже помчался к этим 2 существам. С помощью ауры от сутры Дун Сюань он увидел, что энергетические потоки большого существа были невероятно мощными, хотя и расплывчатыми. Он сразу понял, что это было суперсущество первого поколения. Энергетические потоки меньшего были странными, но сразу можно было сказать, что он был суперсуществом второго поколения. Очень редко можно было найти одинокое суперсущество второго поколения. Поэтому, несмотря на то, что с ним было огромное суперсущество первого поколения, Хан Сень не видел причины, из-за которой он не мог попытаться убить малыша. Глава 797. Убийство маленького существа. Взмахнув крыльями, архангел полетела к голове большого монстра, а Хан Сень, тем временем, побежал к меньшему. На данный момент, уровень физической силы Хан Сеня был почти таким же, как у молодого суперсущества. К тому же, у него было оружие от души огненного шипастого Рекса, поэтому ему должно было хватить силы, чтобы убить детеныша. Увидев, что Хан Сень мчится к нему, маленькое существо с черными чешуйками начало кричать. Оно открыло свою черную пасть, и стало видно множество небольших клыков. Хан Сень направил на него свое огненное оружие, но существо не стало убегать и уклоняться от атаки, вместо этого оно решило головой отбить удар. Когда оружие коснулось черных чешуек, послышался громкий шум. Хан Сень ощутил руками мощную отдачу, так как оружие от души огненного шипастого Рекса не смогло пробить черные чешуйки. Сила отдачи была настолько мощной, что Хан Сень подлетел в воздух и несколько раз перевернулся. Оно довольно сильное. Похоже, что у существа невероятно высокая жизненная сила. Хан Сень воспользовался силой воздуха и смог вернуться к детенышу, чтобы снова атаковать его. Лю Юнь и остальные застыли на месте, наблюдая за сумасшедшими волнами, которые продолжали формироваться на озере. Хан Сень со своим питомцем бесстрашно бросились к существам. Царил такой хаос, что было трудно определить, кто же из них победит. Черт, откуда появился этот элитный боец? Неужели парень действительно соответствует этим существам, и ему хватит силы победить их? Эта леди, похожая на ангела, должна быть питомцем от души существа. Она такая сильная и красивая. Ребята, чего вы стоите? Нам стоит как можно быстрее отступить и скрыться. Архангел находилась возле головы существа и без перерыва атаковала его. Она хотела поразить глаза, чтобы динозавр ослеп, однако существо оказалось очень сильным, и ангелице никак не удавалось пробить его плоть. Из-за того, что девушка не могла серьезно повредить существо, архангел начала больше уклоняться, чем атаковать. Она множество раз ударяла по голове существа, однако чешуйки последнего были невероятно прочными. Несмотря на все старания архангела, от ее ударов оставались лишь небольшие царапины. Если взглянуть на всего монстра, то можно было увидеть, что ее удары для монстра были подобны легкой щекотке. Однако меньшое существо было более злым и не таким сдержанным. Оно игнорировало атаки Хан Сеня и пыталось атаковать в ответ, жертвуя собственной защитой. Но его черные чешуйки казались намного прочнее, чем у других суперсущества, а сам по себе детеныш выглядел более сильным. Большое существо видело, что детеныш способен атаковать человека, поэтому не стало вмешиваться. Оно сосредоточилось на архангеле, которая продолжала атаковать. Хан Сень продолжал отступать, собираясь отвести детеныша подальше. Изначально парень опасался, что маленькое существо не будет его преследовать, и уже был готов использовать маску от души паука с дьявольскими глазами, чтобы контролировать разум динозаврика. Но благодаря такой смелости существа, юноше это не понадобилось. Привлечь его внимание оказалось очень просто. В итоге, Хан Сеню удалось отвести детеныша в лес. Тот с убийственным намерением в глазах продолжал преследовать Хан Сеня. Хотя маленькое существо оказалось очень сильным, но Хан Сеня удивило то, что он, похоже, совсем недавно появился. Динозаврик еще очень мало знал об этом мире. И когда детеныш увидел, что Хан Сень остановился, то тут же раскрыл свою голодную пасть и бросился к человеку. Клыки напоминали острые кинжалы, но Хан Сень не стал отступать. Когда существо приблизилось и готовилось откусить ему голову, Хан Сень вонзил в открывшуюся пасть оружие от души огненного шипастого Рекса. Оружие быстро вращалось, и его окутывало пламя. Благодаря внезапной атаке Хан Сенью удалось глубоко вонзить свое оружие. Мгновенно из поврежденного горла существа брызнуло много крови. Маленькое существо начало кричать от невероятной боли, однако его крик был негромким из-за того, что в горле торчало оружие. От острых ощущений сердце Хан Сень бешено стучало, Бесконечная энергия начала концентрироваться в его оружии. Несмотря на рану, детеныш не отступал, и Хан Сень начал глубже вонзать свое оружие. За мгновение, оружие от души огненного шипастого рекса, длинной в 2 ярда, было почти полностью воткнуто в пасть существу. Но Хан Сень не остановился и старался протолкнуть его еще глубже. Было много крови и различных кусков плоти, но существо ничего не могло сделать, оно только яростно махало головой. Энергично тряся головой, ему удалось отбросить Хан Сеня и оружие. Существо было очень сильным, поэтому Хан Сень не смог удержаться. Как только динозаврик избавился от помехи, он громко пронзительно закричал, что тут же предупредило большое существо. Немедля оно помчалось к своему детенышу, уничтожая деревья на своем пути. От каждого шага этого невероятно гигантского существа сотрясалась земля. Вода в озере сильно забурлила, так как взрослое существо окончательно его покинуло. Архангел пыталась остановить его, но девушке не удавалось нанести серьезное повреждение, и она никак не могла найти слабое место противника. Поэтому, что бы она ни делала, питомица не могла привлечь его внимание. Ударяя мечом по чешуйкам, ей также ничего не удалось добиться. Видя, что взрослое существо мчится к нему, Хан Сень понял, что тому нужно всего несколько шагов, чтобы оказаться прямо перед ним. Парень понимал, что нужно действовать очень быстро, поэтому он поднял свое оружие от души огненного шипастого рекса и бросился к детенышу. Не раздумывая, парень на полной скорости вонзил оружие динозаврику в задницу. Оружие пронзило его, уйдя на глубину в 1 метр, и тут же хлынула кровь. Верхняя часть тела малыша была уже серьезно повреждена, и только что человек повредил и нижнюю его часть. Громко вскрикнув, детеныш свалился на землю. Динозаврик изо всех сил старался встать, но у него ничего не получалось. Хан Сень не собирался останавливаться, он хотел использовать все свои силы, чтобы как можно быстрее покончить с этим существом. Но большое существо быстро приближалось, оно было подобно горе, которая вот-вот могла обрушиться на Хан Сеня. Он понимал, что не может оставаться на этом месте, поэтому быстро вытащил оружие и начал отступать. Бум! Гигантское существо сделало еще один шаг, раздавив своей ногой не одно дерево. Диаметр следа был около 10 метров. В последние секунды Хан Сеню удалось увернуться. Маленькое существо, наконец, смогло встать и медленно подползло к большому. Когда взрослое существо увидело серьезные раны на своем детеныше, оно пришло в ярость. Весь его гнев был направлен на Хан Сеня. Гигантское существо заревело и попыталось растоптать Хан Сеня. Учитывая силу существа, парень не мог сражаться с ним, поэтому был вынужден только отступать. Хан Сень начал применять аэро, чтобы ему было легче уклоняться от атак разгневанного существа. Все это время Архангел продолжал ударять по глазам существа, однако все ее попытки были безрезультатными. Шея существа была удивительно гибкой, поэтому оно могло уклоняться от множества атак Ангелицы. Глядя на все это, Хан Сень пытался придумать способ, чтобы добить маленькое существо. К сожалению, если он что-то попытается сделать, то в этот момент не сможет защищать себя. Пока парень обдумывал ситуацию, в небе послышался какой-то звук. С неба спустился черный металлический тигр. Он летел очень быстро, и через секунду тигр приземлился позади большого существа. Своими лапами он быстро раскромсал тело маленького существа. Затем он схватил тело, взмахнул крыльями и полетел на запад. «Ублюдок, ты решил украсть мое существо?» Хан Сень был в ярости. Он тут же призвал крылья и устремился за тигром. Только Хан Сень мог красть чужих существ, но только что какой-то тигр провернул тот же трюк с ним. Такой парень не мог простить. Когда гигантское существо увидело, что его детеныша убили, оно перестало обращать внимание на Хан Сеня и тоже бросилось в погоню за черным тигром. Черный тигр с легкостью нес маленькое существо, несмотря на то, что оно весило несколько тонн, и он все равно летел очень быстро, поэтому ни Хан Сень, ни гигантский монстр не могли догнать тигра. Глава 798. Страшное убежище. Хан Сень был в ярости. Он был мастером кражи существ у других, но сейчас кто-то пытался то же самое провернуть с ним. Это привело парня в бешенство. Хан Сень молча мчался по небу, преследуя тигра. Архангел и гигантский монстр также мчались за существом. От лап существа оставались настоящие кратеры, разлетались куски земли, камни рассыпались, а деревья падали. К счастью, поблизости не было никакого убежища, Впереди вообще ничего не было. Если бы на пути гигантского существа встретилось бы королевское убежище, то даже оно было бы разрушено за несколько секунд. Из всех преследователей, Хан Сень оказался самым медленным. Он летел позади, и расстояние продолжало увеличиваться. Гигантский монстр и архангел оказались намного быстрее него. Стиснув зубы, Хан Сень начал имитировать энергетические потоки Светового Сына Бога. Его скорость тут же значительно увеличилась. Благодаря этому, парень почти догнал остальных и перестал отставать. Глядя на черного тигра, сразу можно было понять, что он был очень сильным существом. Несмотря на то, что тигр нес тяжелого детеныша, он без проблем продолжал следовать на запад и опережал всех своих преследователей. Хан Сень и остальные продолжали преследовать черного тигра 4 дня, и никто не замедлялся. Парень не мог простить тигру то, что он украл у него существо, и поклялся небесам, что в любом случае отомстит за такой поступок. Гигантское существо, похоже, было настроено точно так же. Его детеныш часто выл, находясь в крепких лапах тигра. Стойкость малыша удивляла, но то, что он был суперсуществом второго поколения, все объясняло. Если бы таким образом захватили паука с дьявольскими глазами, то он давно уже умер бы, так как не обладал такой жизненной силой. А этому детенышу хватало сил на то, чтобы кричать, прося о помощи. Однако, несмотря на все усилия преследующих, никому не удавалось догнать черного тигра. Уже прошло 8 дней. Они так долго преследовали, что уже покинули территорию реки Сандао. Впереди были коварные горные хребты, и черный тигр к ним приближался. Посмотрев вперед, Хан Сень остановился. Среди всех гор выделялась одна, она была фиолетового цвета и торчала, как большой палец. Черный тигр приземлился на ее склоне и потащил за собой детеныша. Фиолетовая гора действительно выглядела странно. Она была очень высокой, а вершина скрывалась за облаками. На пике было что-то, очень похожее на дворец. Наблюдая за черным тигром, Хан Сень понимал, что дальше будет только хуже. Если у духа, владельца этого убежища, было в подчинении такое сильное существо, то он явно был намного сильнее, чем королевский дух. Хан Сень остановил архангела, но гигантское существо продолжило преследование. Похоже, что оно было готово сделать все возможное, чтобы спасти своего детеныша. Фиолетовый дворец казался полупрозрачным, к тому же его частично скрывали облака. Черный тигр мчался к вершине. Ворота фиолетового дворца открылись, казалось, что они были автоматическими. С извивающимся и кричащим существом тигр забежал внутрь. Как только он оказался внутри, ворота тут же закрылись, и гигантское существо осталось снаружи. Однако большой монстр не хотел останавливаться. Своим огромным телом он начал таранить ворота, пытаясь снести их. Тело существа было шириной около 100 метров, а высотой не менее 50. Но рядом с воротами он не казался таким огромным. Они были примерно одинакового размера. Бум! Существо изо всех сил пыталось снести ворота, и грохот эхом разносился вокруг. Но несмотря на все его старания, ворота не сдвинулись ни на дюйм. По сравнению с мощью ворот, сила существа была никчемной. Монстр использовал всю свою силу, и после каждого толчка ворот падал от отдачи. Затем он громко вскрикивал и пробовал снова. Ничего не происходило. Каменные ворота были прочно закрыты, и что бы ни делало существо, ему не удавалось проломить это препятствие. После множества ударов у существа начала течь кровь, но ворота по-прежнему оставались закрытыми. Наблюдая за происходящим, Хан Сень был повергнут в шок. Он думал о том, что это было невероятно сильное суперсущество, его не смогли бы убить даже суперсущества второго поколения. Но эти ворота, несмотря на его силу, никак не хотели поддаваться. Они оставались закрытыми. Хан Сень подумал, что это может быть знаком того, что внутри находится невероятно сильный хозяин. Хан Сень нахмурился и взлетел. Он хотел посмотреть с высоты, какие существа обитали внутри этого убежища. Но когда он поднялся высоко в небо, то все скрылось за туманом. Хан Сень не мог ничего толком рассмотреть, но он ощутил, что сердце начало биться быстрее. С его удивительным зрением и невероятным восприятием он должен был увидеть то, что происходило внизу. Однако из-за облаков парень не мог ничего разглядеть. К тому же, сами облака были довольно интересными. Хан Сень призвал маску от души паука с дьявольскими глазами и начал имитировать его энергетические потоки. Используя возможности маски, парень снова взглянул на убежище. Молодой человек не мог четко увидеть, что там было, однако он разглядел горящие точки, которые были похожи на жизненные силы. 1, 2, 3, 4, 5. Хан Сень увидел внутри минимум 5 суперсуществ. Конечно, он посчитал только тех, которых увидел, однако был уверен, что там может быть намного больше подобных существ. Возможно, мне и правда нужно забыть об этой затее. Юноша стиснул зубы, так как сам себя ненавидел за подобную мысль. Хан Сень ясно понимал, что ему не удастся справиться со всеми существами, которые были в убежище, но он не хотел просто так уходить. Очень трудно было найти суперсущество второго поколения, поэтому парень не мог согласиться с тем, чтобы у него забрали добычу таким вот образом. «Ах, думаю, я рискну. Надо посмотреть, насколько сильный дух у этого убежища. Даже если я окажусь очень слабым, они все равно не смогут меня сразу убить. И если я не смогу забрать свою добычу, то я сделаю все возможное, чтобы испортить это место», — стиснув зубы, Хан Сень устремился к воротам фиолетового убежища. В данной ситуации гигантские монстры и Хан Сень были почти что друзьями, они вдвоем хотели открыть ворота. Если они смогут войти внутрь, то этот гигантский монстр сам убьет несколько суперсуществ. Если Хан Сень будет действовать правильно, то у него может появиться возможность с легкостью убить еще пару суперсуществ, украв их у гиганта. Хотя шансы были ничтожными, но он был рад, что сможет создать небольшой ад в этом убежище. Хан Сень подбежал к воротам, которые с таким усилием пытался открыть гигантский монстр. Но ворота были целыми и сильно измазаны кровью. Парень призвал оружие от огненного шипастого рекса и попытался воткнуть его в щель между двумя створками. Как только юноша начал его всовывать, появилось множество искр. Но несмотря на все усилия Хан Сеня, ворота так и не открывались. От ворот не откололся ни один кусочек. Видя это, парень начал думать о том, что все будет намного сложнее, чем он считал. Бум! Увидев, что человеку не удалось открыть ворота, большой монстр снова ударил по ним. Затем из его рта потекла кровь, и динозавр закричал от боли. «Это не сработает. Даже если мы каким-то образом окажемся внутри, мы будем наполовину мертвы, и нас быстро смогут добить», — стиснув зубы, Хан Сень снова взлетел над убежищем. Оно было скрыто за облаками, и ему не удалось ничего увидеть. Но юношу это почти не волновало. Хан Сень решил залететь в убежище сверху и попытаться открыть ворота изнутри, чтобы впустить гигантского монстра. Глава 799. Попадание в убежище. Туман был очень густым, поэтому, перед тем как начать спускаться, Хан Сень призвал все самые сильные и полезные свои души существ. Он без проблем пролетел сквозь облака, однако, сразу после этого, парень ощутил ужас, который пронзил его до костей. Хан Сень заметил пылающую тень, которая метнулась в его сторону. Если бы на нем не было маски, то Сень не смог бы ее заметить. Дзинь. Тут же появилась архангел, которая собиралась прикрыть его. Двуручный меч девушки столкнулся с чем-то в тумане. Затем она немного отступила, однако больше ничего не произошло, а их невидимый враг спрятался в более глубоком тумане. Хан Сень только начал двигаться дальше, как тень появилась уже с другой стороны. К счастью, юноша смог увидеть ее приближение, поэтому успел отдать команду архангелу, чтобы та преградила путь неожиданному противнику. После того, как он отдал приказ заблокировать атаку невидимки, у парня появилась возможность, и он мгновенно устремился сквозь туман к убежищу. Хан Сень знал, что стены убежища находятся на расстоянии в 100 метров, однако несмотря на то, что юноше казалось, что он их уже преодолел, их парню никак не удавалось увидеть землю. О, нет, Хан Сень только теперь понял, что это был необычный туман. Ему захотелось быстро выбраться отсюда, но было уже слишком поздно. Он вернулся и пролетел примерно такое же расстояние, но юноше не удавалось избавиться от обволакивающего тумана. Парню некуда было идти. Однако Хан Сень был рад, что на нем была маска от души паука с дьявольскими глазами. Благодаря ей он мог видеть существ, которые скрывались в тумане. Учитывая это, парень был в относительной безопасности. Кажется, в тумане за мной следит только одно существо. Если не появятся другие, то, возможно, мне удастся убить его, — подумал Хан Сень. Он не считал, что суперсущество, скрывающееся в тумане, может быть слишком опасным. Даже без маски юноша мог воспользоваться аурой от сутры Дун Сюань, чтобы ощущать его присутствие и видеть, когда оно приближается. У юноши была только одна проблема: ему нужно было как можно быстрее разобраться со сложившейся ситуацией. Если Хан Сень в ближайшее время не сможет выбраться отсюда, то гигантский монстр просто расшибется о ворота. Если это произойдет, то Хан Сень потеряет союзника. С помощью маски парень мог видеть только тень существа. Он видел жизненную силу в виде пылающего пятна. Однако Хан Сень понятия не имел, что это было за суперсущество. Архангел не могла настолько же хорошо видеть в тумане, поэтому была вынуждена полагаться только на команды своего хозяина. Хан Сень спокойно призвал арбалет от павлина и зарядил в него стрелы. Он приготовился выстрелить, как только увидит приближающееся суперсущество. Дзинь. Архангел воспользовалась своим двуручным мечом, чтобы атаковать появившуюся тень. Хан Сень пока ничего не делал и продолжал терпеливо следить за существом. Совершив несколько атак, пылающая тень потерпела неудачу и, похоже, была разочарована. Поэтому она перестала атаковать и снова скрылась в тумане, начав следить за ними. Хан Сень притворился, что не видит существо и начал вертеть головой, будто пытался найти его. На самом деле, кроме этого существа, он ничего больше и не увидел. Когда парень был за облаками, то обнаружил присутствие и других жизненных сил. Но теперь, находясь в тумане, Хан Сень мог разглядеть только одну жизненную силу. Понаблюдав некоторое время, существо, похоже, поверило, что парень и архангел потеряли его. Оно медленно полетело и постепенно начало приближаться к Хан Сенью. Юноша продолжал вертеть головой, будто действительно не знал, откуда ждать опасности. Но благодаря ауре от сутры Дун Сюань, которую он недавно активировал, Хан Сень видел каждое движение суперсущества. Пылающая тень появилась в 10 метрах от юноши, и неожиданно существо, впав в ярость, направилось к своим врагам. Когда существо устремилось к Хан Сенью, он резко повернулся и использовал оружие от души огненного шипастого Рекса, чтобы отбиться от атаки. При этом, он мгновенно выстрелил из арбалета. 8 стрел из Зе стали полетели в сторону противника. Бам! После того, как парень отбил атаку своим оружием, его тело немного дернулось. Соответственно, он не смог точно выстрелить, однако было слышно, что 3 из 8 стрел попали в цель. В тот же момент архангел подлетела к цели и ударила мечом по голове существо. Рев. Пылающая тень завыла от боли и быстро попыталась скрыться в тумане. Но благодаря маске от паука с дьявольскими глазами, Хан Сень видел каждое ее движение. Вместе с архангелом ему удалось избавиться от угрозы. Существо действительно было одурачено Хан Сенем. Архангел тут же помчалась за ним и, взмахнув мечом, преградила путь к бегству. Парень снова выстрелили из арбалета оставшиеся 6 стрел. Никто не был совершенным. Существо уже было обессилено из-за стрел, поэтому не смогло избежать атак двуручного меча архангела. 4 стрелы попали в цель, и существо задрожало. Подобно вспышке света, архангел метнулась мимо врага и тут же в воздух взлетела окровавленная голова. Существо было побеждено и туман начал рассеиваться. После смерти своего хозяина, туман полностью исчез, и Хан Сень ясно увидел стены убежища, до них было около 10 метров. Тело странного газа миража, которого окончательно убило архангел, начало исчезать. Существо было похоже на кошку, отрубленная голова также начала исчезать. Дзинь, жизненная эссенция, напоминающая шарик тумана, начала падать на землю. Хан Сень быстро подхватил ее и полетел к воротам, которые не давали его союзнику возможности войти внутрь убежища. Затем парень убрал задвижку, которая закрывала ворота, и быстро отошел. Бум! Фиолетовые створки с грохотом открылись. Гигантское существо громко заревело и вошло внутрь. Внутри убежища был красивый дворец, но, к удивлению парня, теперь он казался пустым. Не было видно ни духа, ни существ. Место казалось совершенно пустынным. Когда облака миражи рассеялись окончательно, Хан Сень все четко увидел. Он не мог увидеть больше никаких существ. Даже детеныш, которого притащил тигр, исчез, и не было слышно его криков. Бам! Гигантское существо быстро помчалось ко входу во дворец и снова попытался своим огромным телом открыть дверь. Динозавр хотел сам убедиться, был ли его детеныш внутри или нет. Его толчки не смогли повредить дверь, однако, глядя на существо, Хан Сень увидел, что мелькнула вспышка света, и на теле существа появилась огромная рана. Среди черных чешуек появилась глубокая рана, из которой потекла кровь. Глава 800. Призрачный доспех. Гигантское существо заревело от боли и, сделав несколько шагов назад, с грохотом упало на землю. Из раны сильно текла кровь, окрашивая в красный цвет его черную чешую. Во дворце появилось существо с двуручным мечом в руках и облаченное в стальную броню. Присмотревшись, Хан Сень заметил, что обмундирование не было ни на человеке, ни на существе, несмотря на то, что броня была в форме человека, но под ней никого не было видно. Казалось, что броня движется сама по себе. В щелках между элементами брони был виден только мерцающий зеленый свет. Это дух или существо? Хан Сень был в замешательстве и рассматривал то, что было перед ним. Рарарарар. Стальная броня двинулась, как и двухметровый двуручный меч. Скорость и сила были впечатляющими, и на теле гигантского существа появилась еще одна рана. Меч был окутан зеленым светом, из-за чего оружие удлинялось еще на метр. Зеленый свет казался пронизывающим, так как он смог пробить черные чешуйки в отличие от двуручного меча архангела. Большой монстр попытался наступить на атакующую броню и меч, но из-за своих размеров, он был очень медленным. Опустив ногу, он промазал по призрачному нападавшему и снова получил повреждение. Из ран на ноге начала течь кровь, а существо громко заревело от боли. Хан Сень подумал о том, чтобы помочь существу, но в этот момент, со стороны площади перед дворцом появилось еще три существа. Они оказались окружены. С разных направлений появились существа. Это были обезьяны метров 30 высотой, змея с четырьмя ногами и черных крылатый тигр, который взлетел и быстрее остальных начал приближаться. Хан Сень тут же приказал архангелу начать сражаться с тигром. Змея и обезьяна приблизились к Хан Сенью. Обезьяна попыталась ударить его кулаком, но парень смог легко увернуться. Однако этот удар был настолько мощным, что даже земля содрогнулась. Змея с четырьмя лапами высунула язык, который был похож на кровавый кнут. Все произошло очень быстро, и существу почти удалось обернуть свой язык вокруг Хан Сеня. В этот же момент парень ударил своим оружием от души огненного шипастого рекса по лапе обезьяны. Однако он не смог повредить ее, остался лишь небольшой след от удара. Змея с четырьмя лапами оказалась очень быстрой, и Хан Сеню было трудно уклоняться от ее атак и самому атаковать. Ему было бы сложно справиться с ней один на один, но сейчас на него нападало сразу два сильных существа. Хан Сень оказался в опасной ситуации. Бам! Молодой человек попытался уклониться от атаки змеи, но в этот момент получил удар от обезьяны. Он отлетел, как пушечное ядро. Через 10 метров парень врезался в стену дворца. От такого удара он начал плеваться кровью. Но змея и обезьяна не остановились, видя, что они приближаются. Несмотря на ужасную боль в груди, Хан Сень отскочил в сторону. Дзинь! Призрачный доспех, заметив приближающуюся атаку, поднял двуручный меч и заблокировал удар. После столкновения, Хан Сень сделал несколько шагов назад. Обезьяна и змея пытались догнать парня, но тут за него решило вступиться гигантское существо. Оно заревело и побежало к обезьяне. Эти два существа ревели очень громко, а когда они начали сражаться, стали разноситься оглушительные удары. Огромному монстру было трудно справиться с атаками призрачного доспеха, но с обезьяной ему было намного легче. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань и начал сражаться с невидимкой. Для парня было намного легче сражаться с ним, чем с огромной обезьяной. Такой обмен врагами был верным ходом, так как теперь каждый из них мог более эффективно сражаться. Но змея продолжала преследовать Хан Сеня. Поняв это, он нахмурился. «Фея, я слишком долго заботился о тебе и ничего не просил взамен. Теперь наступило время кое-что сделать и для меня». Парень отпрыгнул, уклонившись от длинного языка змеи, тут же вытащил раковину с феей, а затем бросил ее в существо. Змея уклонилась от летящей в нее раковины, и та рухнула на землю. Наконец, фея открыла раковину и яростно выбралась наружу. Посмотрев на змею, малышка начала испускать ледяной воздух, а затем полетела к ней. Хан Сень с облегчением вздохнул. Он был рад, что в такую трудную минуту фея решила помочь и не осталась в своем укрытии. Теперь каждое существо с кем-то сражалось, поэтому парень смог полностью сосредоточиться на призрачном доспехе. Это невидимое существо было очень сильным, и оно, как и Хан Сень, прекрасно обращалось со своим оружием. Несмотря на то, что оно было намного сильнее молодого человека, у него было одно преимущество, которым он собирался воспользоваться. Это преимущество было скоростью, но призрачный доспех размахивал своим огромным двуручным мечом без остановки. Когда Хан Сень замахнулся оружием от души огненного шипастого рекса, враг ударил по оружию, отчего на нем образовалась большая вмятина. После этого, парень не решился напрямую противостоять мечу врага. Юноша использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы лучше рассмотреть того, с кем ему нужно было сражаться. Хан Сень обнаружил укрытие, из которого мог безопасно атаковать, и тут же им воспользовался. Однако его удар нанес минимальное повреждение призрачному доспеху, поэтому молодой человек быстро отступил. Затем парень подумал о том, что можно ударить в щель между частями брони, и тогда, возможно, он сможет нанести более серьезные повреждения. Но оружие от души огненного шипастого Рекса было очень большим, оно не смогло бы проникнуть в те небольшие щелки, которые были видны на броне. Хан Сень продолжал уклоняться от атак и подумал: «Жаль, что меч, который я попросил семью Ван выковать для меня из куска Зе стали, еще не готов. Он очень помог бы мне в данной ситуации». Так как не было другого выбора, парень взял в руку стрелу из Зе стали. Он хотел попробовать воткнуть ее в щель между частями брони и, возможно, поразить самое слабое место врага. В стороне, находясь в воздухе, продолжали сражаться Архангел и Черный Тигр. Тело существа, казалось, было из металла, а удар его лап или когтей мог быть смертельным. Сражаясь с Архангелом, он не проявлял ни одного недостатка, поэтому было довольно сложно понять, кто из них будет победителем. Из всех сражений, бой между обезьяной и гигантским существом был самым кровавым. Они оба были суперсуществами с невероятно высокой жизненной силой, каждый их удар сотрясал все убежище. К настоящему моменту они вдвоем были уже тяжело ранены. Для огромного монстра все было намного хуже, так как он был ранен еще до этого сражения. В бою с обезьяной его раны стали более серьезными, и выглядел он очень плохо. Фи оказалась самым спокойным существом среди сражающихся. Змея была медленнее ее и, соответственно, не могла достать своим длинным языком. Ледяные снаряды, которые выпускала фея, еще сильнее замедляли существо. Бам! Фея воспользовалась своим кулаком и ударила змею по морде. Тут же из ее отвратительной пасти брызнула кровь. Однако змея была очень живучей, поэтому фее вряд ли удастся окончательно убить ее в ближайшее время. Сам Хан Сень никак не мог справиться с призрачным доспехом. Видя, что гигантское существо скоро будет убито обезьяной, он начал беспокоиться. Если оно умрет, то нарушится весь ход сражения. А если такое произойдет, то у парня будет только один выбор – отступить. Стиснув зубы, Хан Сень решил воспользоваться сутрой Дун Сюань. Его энергия превратилась в святой свет и, дождавшись подходящего момента, он устремил этот святой свет на большого монстра, чтобы исцелить его раны. Святой свет, который он начал имитировать, был от носорога, и он обладал невероятными целебными свойствами. Как только он касался ран, те мгновенно начинали затягиваться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.